Они спустились вниз, демонстрируя свой новый арабский стиль. Сразу несколько человек загорелись желанием купить подобные сувениры. Через полчаса женщины, уже забывшие, при каких обстоятельствах произошла встреча, встретили сразу нескольких членов делегации в арабских костюмах. Инцидент был исчерпан, алиби восстановлено, но на всякий случай Дронго еще весь день ходил в этом костюме, показывая его всем желающим. Вечером, набравшись смелости, он даже надел его, отправившись к заместителю премьера. Тот принимал в своем роскошном номере своих друзей, среди которых был и председатель Союза писателей Анар. Анар был фигурой глубоко трагической. Искренне желая освобождения своего народа, его процветания и суверенитета, его счастья и независимости, он, как умный человек, видел все препятствия на этом пути, понимая, что национальная демократия может выдержать очень многое, кроме самих национальных демократов, превратившихся в худшую разновидность большевиков. Путь к счастью лежал через страдания народа, и сознание этого тяжкого пути делало писателя мрачным и задумчивым, превращая постепенно в меланхолика. Здесь же находился Фархад, уже успевший выпить вместе со своими друзьями в другой компании. Дронго, пришедшего в арабской национальной одежде, встретили шумными криками, возгласами одобрения. Правда, сам хозяин встретил нового гостя очень неодобрительно, посчитав, что тот издевается над его приемом. Но это быстро рассеялось, и под влиянием спиртного захмелевшие гости начали рассказывать забавные истории. «Пруст был гениальным писателем», — доказывал Анар. «То, что он написал о любви, не писал никто. К сожалению, этого многие не понимают». «А Моравия?» — спросил заместитель премьера. «Или Лакснес, представитель 200-тысячного народа? А ведь как писал?» «Это не зависит от численности», — доказывал другой. Спор продолжался довольно долго, пока его не оборвал Фархад. «Все это дерьмо», — громко сказал он. «Ничего хорошего в этом нет». «Что дерьмо?» — спросил Дронго. «Все. И ваша литература, и ваше искусство. Есть человек и нет человека. Вчера вот так погиб наш товарищ». «Это был несчастный случай», — напомнил Дронго. «Ты тоже дерьмо», — разозлился художник. «Человек погиб, а он говорит несчастный случай». После этого говорить уже не хотелось, и все молча расходились по своим номерам. Дронго постучал к Вагифу. «Вчера вы нашли нашего дипломата до того, как он вышел из номера?» — сразу спросил Дронго. Вагиф был намного старше, и он обратился к нему на «вы». «Нет», — грустно ответил Вагиф. «Я долго стучал. Потом пришел его сосед по номеру. Мы стучали вдвоем, но нам никто не открыл дверь. Я поднялся снова наверх». «Он мог выбросить человека с балкона, а затем начать стучать», — подумал Дронго. «Но в таком случае зачем он взял сумочку дипломата? Чтобы против него были улики, столь явно указывающие на его присутствие в номере погибшего?» «Не сходится. Значит, не он. Тогда Ариф. Мог ли он дать знать кому-либо с балкона? Нужно будет сегодня проверить». Поговорив еще немного, он вышел из номера, поднимаясь к себе по лестнице. В коридоре его уже ждала Наиля. «Ваша арабская одежда сегодня произвела фурор», — сказала она вместо приветствия. «Все о ней только и говорят». «Мы купили ее все вместе на базаре», — уклонился от ответа Дронго. «Хороший сувенир», — кивнула женщина. «Наши договоренности остаются в силе?» «Конечно. Сегодня, через час», — он посмотрел на часы, — «после 11. «Договорились. Женщина, грациозно повернувшись, пошла к лифту, громко щелкая своими каблуками.